Глава 12. Главный способ. Досмотреть фильм не удалось. Исабель нажала на паузу как раз в том месте, где у Хулии случился инсульт. «No tenemos tiempo de terminar de ver esta película. Fue interesante. У нас нет времени досмотреть фильм до конца. Вам было интересно?» «Sí!» «Да!» — завопили Алекс и Кико хором, не отрывая глаз от Марины. «Muy bien!» — кивнула Исабель. Дальше она сообщила что-то про кино дома. Кажется, предлагала досмотреть этот фильм тем, кому он понравился. И добавила еще что-то про пары, на которые разделит нас. Я покосилась на Кико. Конечно, он теперь потерял голову от кое-кого в красном платье, но если его официально назначат мне в пару, то ему придется смотреть на меня, а не на нее. Хоть бы мне достался он, а Марине — надменный Алекс, или тогда уж Любомир. С его братом я попасть в одну пару не хотела. Судя по всему, он совсем не говорит по-испански, а значит, основная работа ляжет на мои плечи. Исабель тем временем покинула класс. Марина поднялась, достала из сумочки пудреницу и принялась разглядывать свое отражение. Кико делал вид, что его что-то страшно заинтересовало в пенале, но в конце концов не выдержал и спросил по-испански: «Ты живешь в лагере?» Марина покачала головой и загадочно улыбнулась. Кико обрадовался и предложил ей показать лагерь. «Нет-нет, не свою комнату, конечно, но столовую, развлечения». Марина щелкнула пудреницей, милостиво кивнула, и они прошествовали к выходу. Алекс увязался за ними. «Вот уж спектакль так спектакль», — подумала я, прислушиваясь к Марининому хихиканью. «И ничего придумывать не надо. Бедняга Кико не знает, что она использует его, чтобы проникнуть в лагерь и там завести себе поклонников. Интересно, она где-то ведет счет тех, кто потерял от нее голову? Ставит зазубрины на дубине?» «А мы тоже живем не в лагере», — сказал по-русски Любомир. Я вздрогнула, совсем забыла об их присутствии. Богдан уже крутился у двери, ощупывая карманы жилетки, а Любомир ждал меня. «Вот мы и разделились на группы», — с горечью подумала я. «Красивые и веселые ушли, а несимпатичные ботаны остались». Не слишком доброжелательный вывод по отношению к парню, который ждет меня, но я ничего не смогла с собой поделать. Было обидно. Я думала, тут нет такого разделения, как в русской школе, на некрасивых отличников и веселых красавцев. Кико ведь заинтересовался мной сначала. Но пришла Марина и все испортила. Теперь я должна тащиться по жаре с этими двумя занудами, один из которых вообще не проронил ни слова. И чего я такая злая? От голода, наверное. «Ну, пошли», — вздохнула я. «Как это пошли?» — встрепенулся Любомир. «Мы еще не пошли». «Пойдем», — исправилась я. Мы снова оказались в холле, где было еще более шумно, чем обычно. Старосты рассадили ребят на полу, раздали цветастые ленты, которые вырезали на переменке. Но смысла игры я не уловила. Хотелось поскорее избавиться от братьев болгар, попасть домой и что-нибудь съесть. На злополучный автомат в углу я старалась не смотреть. «Подожди», — тронул меня за рукав Любомир. «Check out». Оказывается, тем студентам, которые живут не в лагере, а в семье, нужно было обязательно выписаться у Трини, то есть предупредить о том, что мы покидаем лагерь. Если бы я просто убежала, то через пару часов Трини должна была бы заявить о моем исчезновении в полицию. Мне стало стыдно. Такая славная девушка, а из-за меня получила бы неприятности. Или, так не говорят по-русски, получить неприятности. Честно говоря, голова уже гудела от жары, которая охватила нас, едва мы вышли из школы. От испанских и русских соответствий. Есть и спать. Спать и есть. Больше не хочу ничего. «А ты давно учишь испанский?» — спросил Любомир. Он шагал рядом со мной, засунув руки в карманы. Его брат снял сандалии и бежал по газону, на котором еще блестели капли воды. «Несколько лет», — неохотно ответила я. «А ты давно учишь русский?» «Я его не учить». «Не учил специально», — принялся объяснять Любомир. «Моя бабушка русская, и она говорила со мной по-русски, когда я заезжал к ней в деревню. В деревню. Там был такой...» Он попытался показать руками что-то, напоминающее воздушный шарик. «Мяч?» «Нет-нет. Из дерева, с водой, в земле». «А, колодец». «Да», — обрадовался он, — «спасибо. И я нес из него воду каждый день». «Носил», — машинально поправила я. «Русский язык очень сложный», — покачал головой Любомир. «Почему носил?» «Ну...» Задумалась я, потому что каждый день. Если действие однократное, ну, то есть один раз делается, то нес, а если много раз, то носил. «Очень трудно», — повторил Любомир. «И правда», — призналась я. «А ведь еще есть уносил, приносил». «Заносил, подносил, выносил, сносил, относил и переносил», — подхватила я. Любомир схватился за голову и застонал. Мы оба рассмеялись. «Знаешь», — задумчиво сказала я, «теперь я понимаю, почему моя бабушка называет испанский самым легким языком в мире. Никаких тебе сносить и переносить. Траэр! Носить, и нет проблем». Он расхохотался. Забавный у него был смех, такой бас. Га-га-га. «А где твой брат?» — огляделась я. «Вон там, за магазином», — указал Любомир. «Мы тут с тобой, до свидания. Там наша автобусная остановка». «Пока», — с сожалением сказала я. «Я все равно люблю русский язык», — серьезно добавил Любомир. «Потому что я люблю бабушку. Это наш с ней язык». Он показал на грудь. «Сердце», — сказала я. «Язык сердца». Он кивнул, снова сунул руки в карманы и направился к остановке. А я смотрела ему вслед. И он больше не казался мне жалким и лопоухим. Я испытывала что-то вроде гордости за родной язык. Надо же, он такой сложный, а его все равно любят. Еда. Еда. Теперь надо срочно найти себе еды. Я последовала примеру Богдана. Сбросила кроссовки и побежала по теплой и влажной траве. Благо, никого из знакомых рядом не было. Только вдалеке у забора гулял дяденька с крошечной собакой. Но им обоим... не было до меня никакого дела. В Москве я ни за что не решилась бы на такой поступок. Добежав до супермаркета, я остановилась. А если дома нет никакой еды? Я точно помнила, что сеньора должна была кормить нас завтраком, но по поводу обедов и ужинов сомневалась. «Зайду к пожилому индийцу», — решилась я. «Наверное, он не тараторит по-испански, как Исабель». В супермаркете было прохладно. Миновав ряды с рыбными консервами, овощами и игрушками для пляжа, я, наконец, добралась до багета. В ведре остался всего один. Вовремя я успела. Интересно, он дорогой? Не написано. А что купить к нему? Я заметила холодильник, втиснутый между шкафами со сладостями. В нем полно газировки, соков и... Да, на самой нижней полке выставлены упаковки гаспачо. Я подбежала к холодильнику, потянула за ручку. Заперто. Индиец возился где-то у кассы. Начала я. Как назло забыла слово «открывать». Но он сам услышал мое бормотание и чем-то пикнул. Дверь зажужжала и открылась. Не веря своему счастью, я схватила литровую упаковку гаспачо и захлопнула дверь. Что еще взять? Шоколадку? Чипсов? Так страшно опять остаться наедине с голодом. «Сыр надо было взять, поздно догадываюсь я, но холодильник снова заперт, и на второе я не решусь». Индиец по-прежнему возится у кассы, расставляет коробочки с жевательной резинкой. Я выкладываю суп и багет. Не удерживаюсь, хватаю с полки печенье. Индиец кивает, молча пробивает товар, а потом быстро спрашивает что-то по-испански. «О да, он не тараторит, как Исабель». Он говорит еще быстрее, в его фразе все слито в одно слово. Но какое? Как его разгадать? Я беспомощно пожимаю плечами. Хороша студентка, изучающая испанский. Суп себе купить не может. «Больса?» — повторяет индиец и трясет пластиковым пакетом. Вздыхаю я и качаю головой. Пакет мне не нужен. В его взгляде нет никакого удивления. Он привык к немым туристам. Но я расстраиваюсь. Опять не справилась. Зажав подмышкой ледяной гаспачо, я бреду к детской площадке, откусывая на ходу от багета и разглядывая чек. Надо же, хлеб стоил всего евро. Это тебе не бутерброды из поломанного автомата за 4. Мамочки, 4 евро! Интересно, а сколько стоит хлеб в Москве? Никогда не интересовалась этим вопросом. Положишь в корзинку в Пятерочке батон, буханку Бородинского и килограмм яблок и топаешь себе на кассу. Несмотря на жару, на площадке возились двое детей. Маленький мальчик и его старшая сестра. Их мама болтала по телефону, сидя на скамейке в тени огромной акации. Я уселась рядом, открыла, наконец, гаспачо и принялась пить из горлышка холодный кисло-сладкий суп, заедая багетом. Как было вкусно! Как будто вгрызаешься в мякоть огромного розового помидора. А хлеб с хрустящей корочкой и тягучим мякишем хотелось съесть до последней крошки. «Ну как?» — спросил на ухо город. «Тебе нравится?» Я кивнула, откинулась на спинку скамейки и прикрыла глаза. Как хорошо поесть в жару холодного супа, спасаясь в тени огромного дерева. «Тогда смотри на другие чудеса», — пригласил город. Я открыла глаза. Мальчик тем временем залез на башенку. Сестра стояла у ее подножия и наполняла совок песком. Потом она осторожно потянула за цепочку и подняла совок к брату, а тот высыпал песок в специальное отверстие, и оба долго радовались шуршанию и сухим брызгам песочного дождя, вылетевшего из трубы рядом с девочкой. «Дальше! Смотри дальше!» — настойчиво звал город. Я огляделась и увидела за акацией другие деревья. Магнолии с твердыми блестящими листьями, куст розового олеандра, увенчанный нежными, как свадебные украшения, цветками, и еще один огромный пятнистый платан. «А ты научишь меня своему языку?» — мысленно спросила я у города. «Конечно». «А какой самый лучший способ?» — спросила я. «Что нужно знать прежде всего? Грамматику Раситы? Или лучше сосредоточиться на диалогах Исабель? А может, надо вернуться в магазин и что-нибудь еще спросить у того индийца?» «Ты прямо как средневековый алхимик», — засмеялся город, и платан покачал колючими, как морские ежи, плодами. «Хочешь найти философский камень?» «Да», — с жаром ответила я, — «хочу отыскать этот способ, научиться сама и помочь своей ученице, ведь я учитель и...» «Вот ты где!» — недовольно сказала Марининым голосом моя соседка. То есть на самом деле это была Марина, замершая передо мной, скрестив руки на груди и сдвинув брови. «Фурия!» — вспомнила я слово «Кико». От нее исходила такая злость. Мама девочки и мальчика быстро закончила разговор по телефону, сунула мобильный в сумку и, позвав детей, поспешно ушла с площадки. Мне показалось, они убежали из-за Марины. В считанные секунды мы остались одни. Вообще удивительно, как Марине все время удается незаметно ко мне подкрадываться. Или это я так глубоко погружаюсь в свои мысли, что не слышу и не вижу ничего вокруг? Честное слово, хоть радар выставляй, который начнет пищать: «Идет фурия! Идет фурия!» при ее приближении. «Ты почему сбежала?» — спросила Марина сурово, как на допросе. «Ты ведь ушла с ребятами», — пролепетала я, глядя на нее снизу вверх. «Я думала, ты надолго». «Ты думала!» — передразнила Марина. «Из-за тебя мне было скучно идти домой одной». «А Кико и Алекс?» «Эти охламоны побежали обедать», — презрительно сказала Марина. «Макарошки по расписанию». «Да меня они особо и не интересуют. Мне нужны нормальные парни, серьезные. Сегодня идем на поиск. В клуб. На всю ночь». «А занятия?» — робко спросила я. «Прогуляем», — отмахнулась Марина. Перед моими глазами вдруг замелькал год, который я потратила, чтобы заработать деньги на эту поездку. Я услышала капризный голосок Даны, отказывающейся учить местоимение, и насмешки Розы Васильевны. Я вновь почувствовала страх и мучения, которые сопровождали меня на первых уроках, и огромную физическую усталость, которая накатывала ближе к концу года. «Нет», — твердо сказала я и поднялась со скамейки. «Извини, но нет». «Как это?» — опешила Марина. «Ты что, крейзи?» «Я не хочу прогуливать», — тихо сказала я, глядя в сторону на совок, болтавшийся на башенке. «Ну, смотри», — прошипела Марина и, развернувшись на каблуках, умчалась прочь. Я сунула пустую коробочку из-под гаспачо в мусорный бак и поплелась домой. Какая неприятная вышла ссора. Из-за нее я перестала слышать голос города, да и вообще не хотелось даже смотреть по сторонам. Может, надо было согласиться? Ну, подумаешь, прогуляла бы денек. С другой стороны, я ведь сама учитель, и я знаю, что если не заниматься регулярно, результата не будет. К тому же завтра Исабель даст нам какое-то задание. Нет уж, либо учеба, либо гулянка. Но все же неприятно вышло. Дверь в квартиру мне открыла сеньора. Она говорила по мобильному, поэтому просто помахала мне рукой, а потом указала на гвоздик у двери, где висело несколько ключей с бирками. На одной из бирок было мое имя. Я поблагодарила кивком и сняла ключ. Странно, он показался мне таким тяжелым. За тумбой с вазочками я разглядела стул и осторожно опустилась на него. И ноги мне показались тяжелыми, а уж про рюкзак вообще молчу. Сеньора все говорила и говорила, повернувшись ко мне спиной. Я уловила слова «туристы» и «плохо», но все равно не поняла, о чем она вещала. Когда сеньора закончила и развернулась, то даже ахнула от удивления и смущения, обнаружив меня на стуле. Видимо, она думала, что я прошмыгнула в свою комнату. Но самое изумительное было в том, что она принялась мне зачем-то объяснять, о чем она говорила. Мне какая разница? Я все равно ни слова не понимаю. И объяснение мне не помогло. Сеньора толковала что-то про свободу, которую нужно давать туристам, и про вазочки. Но при чем тут вазочки? У меня разболелась голова, и я прервала ее речь вопросом «Wi-Fi?» «Пардон?» — недоуменно переспросила она. «Wi-Fi!» — сказала я погромче. Несколько секунд мы смотрели друг на друга в недоумении. «Да я совсем тупая», — отчаялась я. «Даже пароль от Wi-Fi узнать не могу». «А-а-а!» — вдруг сообразила сеньора. «Wi-Fi!» «Ну, конечно, Wi-Fi. Зачем испанцам напрягаться и разбираться, что английское «i» читается не как «i»?» Сеньора заулыбалась и показала на одну из вазочек, металлическую. Из ее горлышка торчал листок. Я взяла его, развернула. «Ну да, вот он, пароль от Wi-Fi. Не дом, а какой-то Форт Боярд». Особенно меня сразил пароль. Слово «Барселона» задом наперед. Ну просто гений шифровки, а не с сыном, что и говорить. Уставшая, я заползла в свою комнату. Погладила комод, даже поздоровалась с ним шепотом. Вдруг вечером он снова покажется мне страшилищем. Лучше уж задобрить его заранее. Без сил рухнула на кровать. Немножко полежала, прислушиваясь к тишине. Потом включила Wi-Fi и описала маме через WhatsApp свой день. Мама отреагировала сразу. Наверное, сидела и ждала, бедолага, новостей от меня. Я рассказывала про занятия, но маму интересовало, не голодная ли я, и, внимание, не мёрзну ли. «Страшно мёрзну», — ответила я и послала саркастический смайлик. Последние силы ушли на то, чтобы успокоить маму. «Да я ела целый литр супа и целый батон хлеба. Про то, что на ужин меня ждет шоколадка, я, понятно, умолчала». «Так что там со способом?» — устало спросила я у города, когда разговор с мамой был окончен. Но город молчал. Точнее, он говорил со мной автомобильными гудками, детским смехом под окнами, криками чаек. Звал за собой, манил, уговаривал. Однако я не могла даже оторвать голову от подушки. Перед тем, как отключиться, я все же решила повторить предлоги, употребление которых нам сегодня объяснила Росита. Вдруг это и есть тот самый философский камень.